Эрнст Теодор Амадей Гофман. Житейские воззрения Катамурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Йоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах. Издательство «Художественная литература. Москва. 1990 год». Читает Николай Козий. Запись произведена на четырех дорожках фона. Эрнст Теодор Амадей Гофман, 1776-1822 годы, один из самых известных и популярных в мире писателей. Венцом творчества Гофмана, последнего немецкого романтика и первого реалиста, стал роман «Житейские воззрения Катамурра», 1821 год, в котором эффектное соединение обоих художественных методов становится и стержневым композиционным приемом. Пылкие признания музыканта-романтика Крейслера перемежаются здесь ерническими и сатирически меткими, обличающими филистерство записками знаменитого кота Бурша. Роман пользуется неизменным успехом у самых широких слоев читателей разных стран на протяжении полутора столетий. Предисловие издателя. Ни одна книга не нуждается в предисловии более, нежели это, ибо не разъясним мы, вследствие каких причудливых обстоятельств удалось ей увидеть свет, она могла бы показаться читателю чудовищной мешаниной. А потому издатель покорнейше просит благосклонного читателя сим предисловием отнюдь не пренебрегать. Названный издатель имеет друга, в коем он души не чает и коего знает как самого себя. Так вот, этот друг обратился к нему однажды со следующей речью. «Ты, милейший, напечатал уже не одну книгу и имеешь знакомство среди издателей, тебе ничего не стоит зайти к кому-либо из сих достойнейших господ и порекомендовать ему сочинение некоего молодого автора, одаренного блестящим талантом и прекраснейшими способностями. Похлопочи за него. Он этого вполне заслуживает». Издатель пообещал сделать для собрата писателя все, что в его силах. Правда, он был несколько озадачен, когда друг признался ему, что сочинитель рукописи — кот по кличке Мур, и что в ней он излагает свои житейские воззрения. Но слово было дано, и так как поначалу сочинение показалось ему написанным довольно гладким слогом, он сунул рукопись в карман и направился к господину Дюмлеру на Унтерден-Линден с предложением издать кошачий опус. Господин Дюмлер заметил, что среди его авторов еще не бывало котов, и он не слыхивал, чтобы кто-нибудь из его уважаемых коллег якшался с подобными сочинителями, но все-таки готов попытать счастье. Книга пошла в печать, и к издателю стали поступать первые корректурные листы. Каков же был его ужас, когда он обнаружил, что повесть Мурра то и дело перемежается вставками из совершенно другой книги, биографии капельмейстера Йоганнеса Крейслера. Что же выяснилось после тщательного расследования и розыска? Оказывается, когда кот Мур излагал на бумаге свои житейские взгляды, он, нисколько не обинуясь, рвал на части уже напечатанную книгу,